Дом старосты оказался именно таким, каким его представлял себе следователь – большим, просторным и светлым. Надежные крепкие столы, крепкие и надежные лавки, крепко-надежные шкафы, от которых пахло сушеным укропом и петрушкой, обереги на окнах, алтарчик для домового детки – все честь по чести. Боровар, казалось, обладал неким особым даром улавливать телепатики Фигаро и тут же на их основе обустраивать все как можно лучше. Он отдал распоряжение, и вскоре за его столом уже сидели, покряхтывая и разминая спины, 4 старика, самые почтенные старожилы топкой пали. Достаточно старые для того, чтобы помнить древние легенды этих краев, но недостаточно для того, чтобы впасть в маразм. Особенно сильное впечатление на следователя произвел высокий, сухой как палка старик с окладистой белой бородой, сморщенным точно печеное яблоко лицом и совершенно разбойничьими черными глазками, хитро выглядывающими из-под кустистых бровей. Старика звали Визимир Лапка, и Фигаро украдкой сглотнул ком в горле, увидев, как сей почтенный седовласый муж разрезал досаждавшую ему муху на две половинки прямо в воздухе, просто подкинув вверх маленький топорик, точно по волшебству появившийся у него в руках. На столе к тому времени уже стоял огромный горшок с печеной картошкой, открытая солонка, в которую эту самую картошку полагалось макать, блюдо с ароматнейшим постным маслом, в котором плавали колечки лука, и ледяных только что из погреба соленых огурчиков, и невероятных размеров блюда, заваленное тем, что бровар назвал «охотничьими кусами». Чем-то вроде котлет из рубленого мяса, завернутых в прожаренные листики нежнейшего бекона, источавшего одуряющий аромат чеснока. Перед каждым гостем поставили по граненому стакану, а затем жена старосты, дородная румяная баба с лицом ангела и кулаками кузнеца, принесла откуда-то бутыль с чем-то мутным и пахучим. Бутыль была столь огромна, что глаза следователя расширились от ужаса. Таким количеством спиртного можно было бы напоить роту королевской гвардии, еще осталось бы на недельную попойку их денщикам. Сели, выпили обжигающего нектара с резким запахом полыни и неведомых Фигаро трав, обстоятельно закусили, задымили трубками и начали рассказ. Один за другим, вспоминая и дополняя друг друга, не перебивая, но всегда находя момент, дабы вставить словечко другое. И постепенно оживала перед следователем и заместителем городского головы древняя, но от этого не менее удивительная легенда. Давным-давно, лет 500 назад, когда еще здравствовал первый квадриптих, трудно поверить, но топкая паль уже тогда стояла здесь, раскинувшись на лесной поляне, где бил из-под земли ледяной родник. Приехал в эти места столичный вельможа, барон Оберн. Приехал и поселился в наскоро выстроенной усадьбе на холмах к востоку отсюда, где первое время и жил со своей немногочисленной свитой, десятком людей личной стражи и седым, как лунь, дворецким, говорившим только по-немецки. Кто-то говорил, что барон попал в опалу самого Мерлина I, кто-то рассказывал о неудачной попытке дворцового переворота и ссылке, кто-то о запрещенных исследованиях. Барон, как это вскоре выяснилось, был довольно сильным колдуном, но правды не знал никто, а слуги барона хранили молчание. Сам Оберн редко показывался на людях, контактируя в основном с местными знахарями, у которых он заказывал разнообразные декокты и вытяжки, и с торговцами, что часто проезжали по здешнему караванному пути. Те потом удивленно качали головами, показывая длинные списки удивительных ингредиентов и веществ, которые барон покупал через них в столице и провинциях халифата. Оберн очень быстро приобрел репутацию ворчливого склочника, острого на язык, скорого на руку, но в целом щедрого и справедливого. На вид ему было лет 30, за его длинные рыжие волосы Оберна прозвали «столичным львом». Одевался барон просто, всегда носил с собой шпагу, не изукрашенную золотом игрушку, а настоящую боевую шпагу, тяжелую и удобную. Любил выпить, вкусно поесть, затащить в постель пару веселых девиц и набить морду другой в местных деревенских кабаках. Словом, Оберн вел себя именно так, как и должен вести себя опальный столичный аристократ, не особо богатый и не слишком заботящийся о соблюдении норм этикета. Но настоящей дружбы между местными жителями и бароном так и не возникло. Уж слишком много тайн окружало Оберна, и уж слишком много историй о нем рассказывались лишь шепотом. Говорили, что вокруг его усадьбы по ночам кружат колдовские огни, что странные крики доносятся с чердака и что рядом с обиталищем барона иногда пропадают одинокие путники. Шептались о ночных торговых караванах, прибывающих к усадьбе Оберна в самый глухой час ночи, о людях с лицами, замотанными черными тряпками, что разгружали на заднем дворе странные, резко пахнущие алхимией ящики, о том, что к усадьбе не приближаются ни звери, ни птицы, и даже тучи обходят стороной низкий пологий холм, на котором стояло деревянное здание, похожее на наспех сколоченный ящик для овощей. Шли годы, и все стали замечать, что время не оставляет на лице барона ни малейших следов. Ни один седой волос не появлялся в его огненно-рыжей шевелюре, ни одна морщинка не дерзала прорезать румяные щеки. И когда Оберну по расчетам местных старожилов должно было стукнуть 60, а его молодое лицо ни капли не изменилось, шепотки по углам стали совсем уж мрачными. Говорили, что по ночам барон, обернувшийся летучей мышью, летает по округе, высасывая кровь из честнолюда, что Оберн приносит жертвы демонам, дабы длить свою жизнь без конца, и даже что барон и не человек вовсе. Поэтому, когда стало известно, что Оберн собирается построить в здешних краях замок, реакция на эту новость была скорее скептической. Мол, ага, проклятый колдун хочет укрыться от расправы за каменными стенами, ну-ну. Торговцы, однако, довольно ухмылялись. Большая стройка означала большие заказы, а большие заказы, в свою очередь, большие прибыли. Все больше караванов проходило через некогда тихий край. Каждый купец, обладавший хотя бы зачатками предприимчивости, спешил первым наладить хорошие отношения с будущим покупателем и оттеснить возможных конкурентов. Собственно, именно тогда и появился на картах Нижний Тудым. Тогда еще просто небольшая стоянка, где караванщики останавливались дать отдых лошадям, перегрузить товары и просто почесать языками. Когда выяснилось, что замок барон будет строить на Вороньих скалах, в жуткой глуши к северу от Топкой Пали, окруженной болотами и непроходимым лесом, местные жители еще больше утвердились в своих подозрениях касательно Оберна. Однако же край жил в основном за счет торговли, и когда по здешним дорогам пошли первые караваны со строительными материалами, все разом призаткнулись. Слухи слухами, а деньга в карманах местных дельцов зазвенела вполне себе реальная. Ни много ни мало 25 лет строился замок Шератон. Сотни строителей приехали в здешний лесной край из далеких городов, многие из них так и осели тут, обзаведясь семьями. Лесные тропинки, по которым ранее едва проезжал обоз с дровами, превратились в широкие грунтовые дороги. Песчаный карьер выкопали на Малой Луговине, два каменных карьера дальше к северу, почти у самого замка. Добрая дорога, защищенная окопами от паводков, соединила Топкую Паль и Вороньи скалы. Десятки новых деревень появились там, где вчера еще выли волки, доросла ежевика, а мужики, что недавно обматывали ноги сеном, скрепленным просмоленной бичевой, обзавелись сапогами, шляпами с широкими полями, щегольскими тросточками и курили хороший привозной табак, попивая белое вино, что везли сюда из южных винокурен. Да и на лице барона Оберна стали наконец появляться морщины, и первая седина зазмеилась в рыжих кудрях аристократа. Местные вздохнули с облегчением, да нет, просто человек, да, колдун, да, живет долго, ну, может, еще и алхимические опыты тут виноваты, но человек. И хотя ночные караваны все так же прибывали к усадьбе барона, а заказы, которые он делал у караванщиков, становились все более экзотическими, кредит доверия к Оберну был в полной мере восстановлен. Никто не заметил, как и когда барон перебрался в замок Шератон. Но усадьба, более полувека служившая приютом Оберну, была сожжена дотла лично бароном, а винный погреб, как оказалось, в усадьбе был даже он, начинен алхимической ярью и взорван. Но долго-долго еще после этого местные энтузиасты копали ямы на пепелище, надеясь найти клад или хотя бы что-нибудь ценное. Тщетно. Барон вывез все подчистую. Лишь однажды молодой охотник Гичка, это произошло через год после того, как барон окончательно перебрался в замок, откопал обгорелый медный переплет, на котором с трудом просматривалась гравировка на чудном языке, которого не знал никто в Топкой Пали. Гичка не поленился и отвез находку в Нижний Тудым, показать ее местному колдуну Резорду Хладному. Резорд сбежал в Тудым из Белоречья, скрываясь от кредиторов. Однако, по слухам, когда колдун увидел надпись на закопченном переплете, он побледнел, как утопленник, зашвырнул находку охотника в окно и в тот же вечер уехал из города в неизвестном направлении. Строительство было окончено. Вокруг замка Шератон каменщики разбирали леса, мастера, занимавшиеся внутренней отделкой, получали последние расчеты, и вот уже караваны потянулись назад, на юг. Те, кому довелось побывать в замке, рассказывали в тавернах, что Шератон, конечно, не шедевр архитектуры, но место надежное и красивое. «Простоит века», – важно говорили каменщики, сдувая с усов пивную пену. «Добротное место, крепость, стены, скала, залы хоть дракона заводи, а какие подвалы, лабиринты! И даже на сад барон расщедрился, с фонтаном!» Следующее десятилетие было периодом спокойствия для лесного края. Барон как в воду канул, строители уехали, нажившие какой-никакой капитал местные торговцы, охотники тоже снимались с места, уезжая вдогонку за той обустроенной жизнью, к которой они успели привыкнуть. Почти исчезли торговые караваны, стихли звуки пил, падающих деревьев, и дымы больше не стояли над карьерами, где раньше круглые сутки брали камень и песок. Никто не ездил по строительному тракту, и некогда широкая дорога пришла в запустение прямо-таки с удивительной быстротой. Лишь изредка отправлялись к замку барона повозки, везущие вино и фрукты, да проходили в ту сторону местные пастухи, гнавшие в Шератон скот. Странные караваны, источавшие ужасающую алхимическую вонь, все так же шли в глухой полночный лес к обиталищу барона, но к ним все уже настолько привыкли, что просто не обращали внимания. К тому же на восьмой год затворничества барона случилось событие, несколько разрядившее обстановку. Одна из таинственных ночных повозок перевернулась, влетев колесом в промоину на дороге и разбросав ящики. Пара ящиков затерялась и была впоследствии найдена местными охотниками. Разумеется, ящики были немедленно вскрыты, однако в них, как и следовало ожидать, были лишь аккуратно упакованные склянки с алхимическим варевом и цифрами на бирках, очевидно, номерами в каком-то каталоге. Был также найден список с рядом длинных названий на латыни, изучив которые, алхимики Нижнего Тудыма пришли к выводу, что в склянках содержались обычные бальзамические декокты, подобные тем, что столичные колдуны использовали для продления жизни. Таким изрядная доля мистического флера, окутывающего затяжную молодость барона Оберна, развеялась. Теперь уже редко кто рассказывал после пятого стакана, что видел барона, летящего над их деревней, в облике нетопыря. На 11-й год переезда барона в замок Шератон в его закупках произошла резкая перемена. Караваны больше не двигались в сторону замка по ночам, напротив, теперь они совершенно открыто ехали днем, и никакой алхимии от повозок не пахло. Да и из груза не делали особой тайны. В больших крытых повозках везли книги, зеркала, части непонятных механизмов и маленькие хрустальные пирамидки, в коих любой колдун тут же опознал бы обычные кристаллы-концентраторы. Да и в книгах не было ничего необычного. Это были просто труды по метафизике и квазиматематике, как старые, так и новейшие. Одним словом, характер деятельности барона внезапно и резко изменился. Более того, сам барон стал наконец-то показываться на людях. Он выезжал на охоту, опять стал захаживать в местные кабаки, и его внешность уже не вызывала кривотолков. Оберн явно постарел. Да, он выглядел от силы на 40, да, фактически ему сейчас должно было быть почти 100 лет, но что с того? Вон Мерлину, говорят, вообще скоро 200 стукнет. Колдуны ж... Что с них взять? Слухи, однако, вновь поползли по лесному краю, и неудивительно, опять стали пропадать люди. Причем все таинственные исчезновения так или иначе были связаны с именем Оберна. Самую большую известность получила история с бесследной пропажей Валенца Кровавого, местного разбойника. Его видели беседующим с бароном в придорожной таверне, а на следующий вечер Валенца и его люди, все 20 отпетых головорезов, направились к замку Шератон, после чего ни самого Валенца, ни его банду никто больше не видел. Но все это поблекло на фоне того, что случилось годом позже, после таинственного исчезновения разбойника. Молодежь удивленно качала головами, деревенские кумушки охали, прикрывая рты платочками, и даже древние старики чесали в затылках. Барон Оберн решил жениться. Избранница барона, 40-летняя Джозефина Флоретти, была приезжей колдуньей. Она была хороша собой, имела какое-никакое состояние и занималась в этой глуши изучением местного зонального колдовства, то бишь эфирных аномалий. Джозефина, правда, не была аристократкой, однако опального барона это, похоже, ничуть не волновало. Свадьбу сыграли шумно, весело и с размахом. Неделю кряду топкая пали, окрестности гуляли за счет Оберна и его супруги, желая молодоженам долгие лета и опустошая бочки с вином. Свадебное путешествие Оберна и Джозефина длилось почти 7 лет. Они вернулись без особого шума, довольные, загоревшие, приобретя в поездке налет европейского лоска, английскую карету с фонариками и привычку вставлять в речь тягучие лютецианские словечки. Супруги отправились в замок Шератон и после показывались на людях лишь изредка. Кое-кто говорил, что колдун и колдунья ведут совместные исследования и даже намекали на возможность восстановления барона в кругах, приближенных к квадриптиху. Шли годы, и в какой-то момент супруга барона перестала покидать замок. Сам Оберн лишь изредка показывался в местных селениях и выглядел, по свидетельствам немногочисленных очевидцев, мрачнее тучи. Опять появились на дорогах странные ночные караваны, опять странные зарево вспыхивали в самый темный час над Вороньими скалами, опять стали исчезать в тех краях одинокие путники. А потом все закончилось. Почти месяц Шератон стоял точно вымерший, ни один караван не прошел в его сторону, и даже повозки с провизией не проезжали через его ворота. А затем как-то поутру жители топкой пали встретили в местной харчевне одинокого солдата в цветах личной стражи барона. Солдат пил водку и был, похоже, не вполне в себе. Его, конечно же, принялись расспрашивать, но служивый отвечал коротко и неохотно. Он рассказал, что Оберн выдал всем слугам и страже жалование за 5 месяцев вперед и тут же всех выгнал к чертям собачьим. Кто остался в замке? Сам барон, больше никого. Жена барона, почтенная леди Джозефина, скончалась неделю назад. Сердце, старость, ничего не поделаешь. Барон вышел из себя, перебил кучу посуды и поклялся страшной клятвой, что вернет супругу даже из недр преисподней. И да, он готовил какое-то колдовство. Что? Да откуда же он, простой стражник, знает какое? Знаки, свитки, заклятия, колбы, реторты... «Знать не знаю, знать не желаю, только так скажу. Барон расстроен, очень расстроен. Кабы не вызвал он какую жуть из вот той самой преисподней, потому как...» «Ладно, господа, счастливо оставаться. Удачи!» Рассказ стражника заставил местных жителей крепко призадуматься. «Направить к барону делегацию для выяснения? Боязно ж, господа хорошие. А ну как барон и в самом деле чуть какую призовет...» Просто сидеть на заду ровно? Тоже страшно, до замка-то день пути, мало ли. Пока думали, гадали, стемнело. Поднялся ветер, с севера низким пологом потянулись черные тучи, из которых с грохотом вырывались огненные кнуты молний. Во дворах дико выли собаки, лошади сходили с ума в стойлах, горячий ветер вонял серой, и запах ее был столь удушлив, что весь честной люд, задыхаясь, запирал ставни. Когда солнце село окончательно и тьма стала совсем непроглядной, стало видно, что на севере над Вороньими скалами мерцает в облаках дрожащий алый огонь. Старики, качая головами, творили заговоры от другой силы, женщины доставали из сундуков самые сильные амулеты и вешали их над окнами, а дрожащих от страха детей загоняли в погреба от греха подальше. Все с ужасом ждали, какой кошмар спустит на их головы проклятый колдун, готовясь при этом к самому худшему. И вот в полночный час ветер на мгновенье стих, а затем пропитанный серной вонью воздух прорезал глухой тоскливый стон. Затряслась земля, в топкой пале полопались оконные стекла, а затем ледяной ураган ударил в стены домов. Длилось это недолго, но земля в один миг покрылась изморозью, и не будь на дворе поздняя осень, урожай на огородах точно бы вымер снапрочь. Морозный вечер улетел на юг, и хлынул ливень, который шел до самого утра. Когда небо очистилось, самые отважные охотники вышли из своих домов с ружьями наперевес, но не увидели никаких особых разрушений. Только замороженные в камень птицы лежали на земле, да столб черного дыма лениво поднимался вдалеке над Вороньими скалами. Ни один человек никогда более не ходил в сторону замка Шератон, который с тех пор именовали не иначе, как проклятым. Никто не пытался пересечь трясину, разлившуюся после землетрясения и затопившую дорогу к Вороньим скалам. Но долго еще после той ужасной ночи встречали в лесах охотники чудовищ. Волков с двумя головами, гигантских нетопырей и огромных размером с корову кровососок. Лесную жуть извели добрыми стальными пулями и заговорами, и стали жить дальше, рассказывая и пересказывая историю о бароне Оберне, призвавшем неизвестный страх себе на голову и сгинувшем навеки. И вот могильный голем похищает молодую невесту и призывает колдунов в замок Шератон. Слыханное ли дело? «Да», — наконец подал голос Фигаро, «да, это дело явно для следователя ДДД и, конечно, его верного помощника». Он подмигнул Гастону, в очередной раз наполнявшего стакан ароматным зельем из огромной бутыли. «Спасибо, господа, это был очень подробный и занимательный рассказ. Теперь нам нужно переварить эту информацию, так что...» «Нет-нет, уважаемый бровар, вы, пожалуйста, останьтесь. Да, спасибо». Когда почтенные старцы откланялись и покинули дом, следователь набил трубку, закурил, щелкнув пальцами, выпустил в потолок дымное колечко и сказал: «Скажите, Гастон, что первое приходит вам на ум? Вот буквально любой бред». «Ну», — Гастон пожал плечами, — «нашел какой-то любопытный колдун замок барона, а в нем некий источник силы или еще что такое. Вызвал стриша, еще что-нибудь провернул, а дальше клепки в голове не хватило. Попал в ловушку или под сильное проклятие и теперь не может выйти из замка, вот и завлекает к себе колдунов в помощь таким вот неординарным способом». «Отлично!» – Фигаро довольно хлопнул в ладоши. «Почти с языка сняли. Хотя лезть в место, где, возможно, все еще существует мощнейшая эфирная аномалия, это ж каким болваном нужно быть. Ну, допустим, одного только не понимаю. На замок Шератон, должно быть, облизывались очень сильные колдуны. Как это он столько лет простоял неразграбленным?» «А не знает никто про замок-то», — Бровар развел руками. «Сколько стоит, так никто туда носу и не сунул. Нам, местным, боязно, а из чужих никто не приезжал, ну, насколько мне известно». Фигаро кивнул, думая о том, что если замок Шератон действительно представляет собой именно то, на что намекал староста, а именно нетронутое убежище колдуна времен Квадриптиха, то с таким же успехом он мог бы быть отлит из чистого золота. Сама информация о его существовании и местонахождении могла сделать ее обладателя очень-очень богатым человеком. Хотя если барон Оберн действительно пытался призвать сильного другого и ошибся при этом в расчетах, на месте замка, скорее всего, сейчас просто огромная яма. Вот только недавние события в Топкой Пале говорили об обратном. «А если просто вызвать инквизицию?» Гастон осушил стакан и занюхал огурцом. «Похищение людей другими – это ж вроде по их части». «Ага», – зевнул следователь. «Вот только знаем мы, как инквизиция работает на периферии. Пока они дадут делу ход, пока убедятся, что имело место другое воздействие. Но вы сами можете». «Да, Гастон, вы правы. Я, разумеется, могу и сам подать заявление в тудымские инквизитории. Вот только, боюсь, безопасность пропавшей девушки в этом случае окажется делом двадцатым. Как только старший инквизитор Френ узнает, что сравнительно недалеко от Тудыма есть нетронутое место силы времен Квадриптиха...» как все его мысли тут же переключатся на кресло в столичном кабинете, которое он получит, если передаст Шератон центральному офису Инквизиции. «Я понял, Фигаро, можете не продолжать». Администратор поскучнел. Видимо, он все же до последнего момента надеялся спихнуть это дело на кого-нибудь другого. «А нам, ну, обязательно ввязываться в разборки с демонами, которые похищают девиц?» «Гастон», – следователь усмехнулся, – «я понимаю, к чему вы клоните, но не переживайте, я вовсе не собираюсь играть в героя. Мы с вами проберемся к замку, ну или что там от него осталось, сделаем эфирные замеры, и если в Шератоне окажется что-нибудь по-настоящему опасное, то, короче, пусть его френ получает свое повышение по службе». «Ага», – администратор налил себе старости исследователю. «А еще вам интересно?» «Ну да», – Фигаро потер нос, – «не без этого, конечно. Мне скучно, и мне надоело пьянствовать в лесу». «Так мы сейчас и пьянствуем в лесу». «Не суть. Тут рядом есть древнее таинственное место, которое вполне может оказаться заброшенной аномалией времен первого квадриптиха. Неужели вам не интересно?» «Ну...» «Гастон, вы не романтик», – возопил следователь, потрясая стаканом. «Лес, девушка, похищение, таинственные замки, призраки. Неужели это не вызывает у вас никаких ассоциаций?» «Вызывает», – администратор выпил и откусил кусок печеной картофелины. «Как-то мне бабка рассказывала похожую сказку». «Вот». «Что вот? Там в конце все померли. Колдун всех убил». «Но мы сами колдуны». «Это, конечно, аргумент, но...» «Никаких «но»!» Фигаро стукнул кулаком по столу и поднял стакан. «За приключения и победу!» «Вы уж, почтенный господин Фигаро, сделайте милость, пособите нам!» Староста, вздохнув, снова наполнил стаканы. «Мы тут у себя в лесах особняком живем, никого не трогаем. Помощи ничьей не просим, жить никому не мешаем». Ну уж если такая беда, никому до нас дела нет. Оно, конечно, иногда и к лучшему, да только... Все будет хорошо, уважаемый Бровар. Заверяю вас в этом, как старший следователь ДДД. Нектар из бутыли, похоже, был сжижен эссенцией отваги, иначе объяснить происходящее со следователем было невозможно. Только расскажите, где этот самый замок и как до него добраться? «А туда, милостивые государи, дороги никакой и нет», – Бровар обескураженно вскинул руки. «Так, направление только указать могу. Идете на север вдоль черной вырубки, потом по тропиночке аж до самой сжженной проплешины, где раньше уголь жгли, там и заночуете. Это ежели хотя бы к полудню выйдете и добраться успеете, а потом уж и дорог никаких нет. Все через лес да болото на север». «Болото?» «Да, скорее пруд лесной. Сам я там давно был, и в самый лес перед Вороньими скалами, понятно, не заходил. Да только помню, что топи там нет. Просто стоит кусок леса в воде. Да, а за болотом, но это уж сами понимаете, только по слухам, будет вроде как низина, со всех сторон скалами зажатая. Вот там-то и стоит проклятый замок». Староста украдкой сделал обережный жест. «Выручайте, господа. Все, что пожелаете, ваше. Денег, сами понимаете, как государственный служащий, я с вас за профильную работу не возьму», – усмехнулся следователь. «Однако помощь мне не помешает». «Все, что смогу, в меру своих скромных сил», – Бровар прижал руку к сердцу. «Только попросите». «Да нам не так много и нужно», – успокаивающе поднял руки Фигаро. «Пару добрых ружей да железных пуль побольше – это раз». «Сделаем в лучшем виде. Такого добра у нас. Крепкие веревки и крепежные крюки – это два». «И такое есть. Хоть завались. Амулеты защитные тут уж сами знаете какие, без которых сами в лес не ходите». «Устроим. Стакан осушить не успеете». «Провизии дней на 10, походные масляные фонарики, масло к ним по маленькой канистре, палатку охотничью трехместную, лошадь». «Да, вы сдурели, Гастон, на кой ляд нам на болоте лошадь?» «А, точно. А зачем палатка трехместная? Нас же двое». Во-первых, Гастон, я люблю спать свободно. Во-вторых, при удачном стечении обстоятельств обратно мы будем возвращаться уже с девицей. Черт, забыл совсем. Вы, я вижу, настроены оптимистически. Конечно, без должного настроя в дела лезть, тьфу, считая, что заранее провалил. Как говорят за великой стеной, не вступай в бой без намерения выиграть. Так о чем это я? А, да. Пугалки для медведей штуки три, железные кастеты, ну, с которыми на кровососку ходит, по паре каждому, ружейная смазка. Через полчаса на столе лежал клочок бумаги, густо исписанный карандашным грифелем. Староста попросил господ колдунов изложить их пожелания в письменном виде. «А то с утрева на пьяную голову ничего не вспомню. Уж простите, господа хорошие, да и вы, если между нами половину к чертям забудете». За окнами давно стемнело, и на столе появились две пузатые керосиновые лампы. В стекло одной из них билась большая ночная бабочка, за которой взглядом исполненной философической мути наблюдал Гастон. Помощник городского головы успел изрядно нагрузиться. Фигаро же, невзирая на общее количество потребленного, был активен и кипуч. «И говорите, ничего подобного в деревне и окрестностях никогда не случалось. Ни явлений необычных других, ни другой активности на погостах, ни подозрительных колдунов». Бровар, он явно был рад внезапно подвернувшейся возможности причаститься даров зеленого змея вне плана, бросая в сторону супружницы многозначительные взгляды. «Смотри, мол, важные дела решаем, без бутылки и не разберешь». Осушил стакан, утер усы рукавом и покачал головой. «Да откуда ж, господа хорошие, друг, короче, чудо лесные, оно, конечно, постоянно воду мутит, да к ним мы привыкли давно. Бок о бок, почитай, живем, и деды наши, и прадеды, так что не, вот это все нам не помеха. А погосты, ну, знамо дело бывает иногда. Стоны из-под земли, кресты шатаются, туман зеленый к вечеру. Так это понятно, что делать, знахарку звать. Знахарка фигуры кудесные нарисует, слова нужные пошепчет, и поминай лихо на погосте, как звали». «Ого! Что ж это за знахарка, что может разрядить некротическую активность? Хотя да, а ну к черту, не хочу лицензии проверять. Будем считать, что не слышал ничего. Но в целом ничего сверх того, что в других деревнях бывает, у вас нет?» «Нет, как нет, ваша милость. Места, понятно, дикие, глухие, чай не в столице живем. Чуди в лесах тутошних полно всякое, и опасное встречается. Баюны, скальники, черные вдовушки, кикиморы, кумеры всякие». «Кто-кто?» «Ну, кхумеры, как их еще назвать-то? Когда кровососка из медведя делается, али из чего-нибудь на вроде сикача». «А, понял, наконец, следователь, вы имеете в виду химеры, сильные опасные животные, попавшие в сильные опасные эфирные аномалии». «Так-так, значит, аномалии все же есть, либо они очень стойкие, либо замок постоянно генерирует новые». «Забавно. Очень забавно. Понимаете, Гастон, мощная и стабильная эфирная аномалия, по сути, готовые ворота для сильных и очень неприятных других. А тут кровососки да прочие химерические создания. Похоже на контролируемую работу очень мощного колдовского устройства. Черт, это становится очень-очень интересным». «А я ж говорил». «Да помню я, помню, вот завтра и пойдем смотреть, что к чему, а пока что не мешало бы нам...» Бровар и Гастон испуганно подняли глаза на Фигаро. Слишком уж конец его внезапно оборванный на полуслове фразы напоминал предсмертный хрип. Сам же следователь даже не смотрел на них, его взгляд был устремлен к входной двери, причем, судя по выражению лица Фигаро, в дом староста только что зашел как минимум голодный демон-сублиматор». В дверях, однако, не было даже домового. Там стоял старичок, низенький, ладный, одетый в нечто вроде плотно облегающего комбинезона защитной окраски и высокие, явно дорогие сапоги, как выразился после староста, столичного качества. Старичок был припоясан чем-то вроде широкой кожаной ленты с множеством кармашков и сумочек, в которых что-то звенело и булькало, А за спиной у старичка был закреплен удобнейший походный рюкзак Фродо, сын и М. Воронцова. Полувоенная модель с водонепроницаемой пропиткой. Непримечательное лицо старичка портило только бородка, серая и куцая, делавшая его похожим на пожилого пакостного нравом козла. Громкости вопля следователя мог позавидовать даже тудымский брандмейстер Жичка. «Сальдо!» Выражение лица старичка в раз изменилось, теперь это была забавная смесь удивления, опаски, раздражения и возмущения. «Фигаро!» – проблеял старичок. «А вы что здесь?» Договорить он, впрочем, не успел, однако довольно ловко увернулся от брошенного следователем стакана. Секундой дипломированный алхимик Альберт Сальдо, старый знакомец следователя ДДД Фигаро, уже шустро улепетывал через огороды в сторону ручья. «А куда это, почтенный господин Фигаро, побежали?» – удивился староста. «Они что, знакомы с мастером Сальдо?» «Ага», – вздохнул Гастон. «Знакомы? Старые приятели. Ладно, пойду-ка я, что ли, за ними. Как бы почтенному мастеру Сальдо эта встреча боком не вылезла. Я не пойду в Шаратон с этой скотиной». «Тише, тише, Фигаро, спокойно, вас никто не заставляет. Я знаю, он специально решил мне все испоганить, старый жулик». «Да как же специально, если он сюда приперся за 2 дня до вас? И вы туда же. Вы, Гастон, не знаете этого проходимца». Утро следователь и администратор встретили, сидя на заваленке у дома старосты. Приятели паковали рюкзаки, при этом настроение следователя нельзя было назвать иначе, как мерзопакостным. И дело было не только в похмелье, оно оказалось на удивление щадящим. Под глазом Фигаро расплывался здоровенный синяк, успевший к утру потемнеть и разлиться по краям нежной желтизной. «И как он вас так умудрился, ума не приложу!» Гастон присвистнул и покачал головой. «Вроде ж маленький такой старичок». «Да не он это!» – прошипел следователь, вертя в руке осколок мутного зеркальца, с помощью которого Фигаро пытался оценить повреждения, нанесенные своей физиономии. «Погнался я за ним через огород, споткнулся о кротовый холмик и гвозданулся прямо на грядку. Хорошо хоть глаз на месте, мать его, за ногу». «Ума не приложу», — Гастон задумчиво почесал заросший редкой щетиной подбородок. «Чего это Сальдо тут понадобилось? Я с утра порасспрашивал местных, так они говорят, что алхимик подрядился идти в Шаратон, причем еще до того, как мы сюда прибыли». «Ладно, еще вы, Фигаро, вы человек служивый, но Сальдо, этого прохвоста весь Тудым знает, он же бесплатно даже не высморкается. Чем ему здешние охотники платить собираются, беличьими шкурками?» «Не думаю», — следователь грустно ощупал синяк и подсокал языком. «Взгляните, любезный Гастон, вон туда». «Куда? А, этот столб на главной улице, обвязанный букетиками, и что?» «На самом верху, приглядитесь!» Гастон проследил за пальцем Фигаро и открыл от удивления рот. Там, где главная улица расширялась, образуя нечто вроде маленькой, как раз под стать топкой пали площади, стоял венчальный столб, высоченное бревно, вкопанное в землю и увенчанное чем-то вроде деревянного колеса с 8 спицами. Судя по количеству привязанных к столбу букетов, под руку кузнецовой дочки было немало – согласно традиции, каждая из них должна была таким способом отметиться у венчального столба, на счастье. А на самой вершине, как раз в центре колеса, там лежал венок. На первый взгляд, самый обычный венок из полевых цветов и травок, из тех, что деревенские девки со скуки плетут, спасаясь от жары под деревьями в полуденный час покоса. Разница была лишь в огромном количестве разноцветных нитей, вплетенных между стеблями трав, и в том, что венок на столбе каким-то невероятным образом можно было в мельчайших подробностях рассмотреть с расстояния в 150 шагов. Это был весьма занимательный оптический эффект. Пространство как бы стягивалось в воронку вокруг венка на столбе. Взгляд словно сам собой скользил вдоль невидимых силовых линий, останавливаясь в конце концов на некой эфирной линзе, сквозь которую венок можно было рассмотреть в мельчайших подробностях. Колдовством от этого всего несло за версту. «Ого!» – Гастон поднял брови. «Это что еще за штуковина такая?» «Корона летней королевы», – следователь вздохнул. «Уверен, вы ни о чем подобном не слышали, поэтому вот вам краткий экскурс в историю колдовства». «Да-да, Гастон, я тоже ненавидел этот предмет, но, как оказалось впоследствии, для колдуна копаться в старых книгах – полезнейшее занятие. Помните, Стриж назвал похищенную девушку летней королевой? Ваша летняя королева будет ждать в замке Шератон или как-то так, помню, конечно. Ну вот, летними королевами в глубинках, подобным этой, называют девушек, рожденных в период летнего солнцестояния. Вам более известен другой распространенный термин. Третья печать». «Ага», – Гастон кивнул. «Вот оно что». Девушек, рожденных на летнее солнцестояние, называли по-всякому. Однако проблемы с ними, связанные с незапамятных времен, были одними и теми же. Непонятно почему, но нежные создания, рожденные в этот период, становились объектами самого пристального внимания всевозможных других существ. Объяснение этому феномену никто из колдунов пока так и не дал, хотя проблема летних королев занималась немало корифеев. Суть же была проста. В эфирных потоках вокруг таких девиц обитал целый сон других. Они, правда, никак себя не проявляли. Создавалось впечатление, что другие существа нежатся в лучах аур девушек, точно коты у печки. По сути, это был забавный метафизический казус, коих, будем откровенны, и без того немерено. Но, к сожалению, возможность вывести сопровождающих летних королев других из себя была. Для этого достаточно было выдать такую девушку замуж. Даже само появление у летней королевы ухажера выводило других из спячки, а уж свадьба заставляла их действовать особо активно и, к сожалению, всегда с фатальными для незадачливого жениха последствиями. Начиналось все обычно с легкого бытового травматизма, то на грабли наступит суженый, то палец порежет, то в синях поскользнется. Но дальше все шло по нарастающей, и если жених не успевал вовремя убраться во свояси, то дело могло закончиться даже внезапно вылетевшей навстречу из переулка шаровой молнией. Вот и приходилось девушкам с летней полуденной до старости жить одинокими, в худшем случае вдовами, изредка перебиваясь случайными встречами с залетными кавалерами. Третья печать не снималась, ни один колдун еще не придумал спасения от этой напасти, ни один демонолог еще не извел других обсаживающих несчастных девиц, словно мухи жбаны с медом. «В общем», – следователь кивнул в сторону столба на площади, – «эта штука, корона летней королевы, снимает третью печать, потому-то Кузнецова дочка и выходит замуж со спокойной душой». «Фигаро», – Гастон потряс головой, – «это невозможно, третья печать не снимается, не городите чушь». «Снимается», – следователь флегматично почесал нос и скривился, случайно задев синяк. «Ну не классическим колдовством, здесь вы правы. Ритуал короны летней королевы – эмпирически разработанная штука, придуманная в незапамятные времена сельскими знахарками и ведьмами. Вот только в наше время мало кто умеет правильно его проводить». И еще меньше тех, кто умеет собирать корону. Похоже, местным повезло. А корона – это вот та штука? Да, венок, особый венок из 45 травок, которые собираются 3 года подряд в 3 особые ночи и вплетаются в корону в строго определенной последовательности. В результате получается мощнейший артефакт, начисто убирающий третью печать. Ага. Гастон хлопнул себя по лбу. «Вот оно что. Я имею в виду, теперь я, кажется, понял. Сальдо хочет получить эту штуку, да? Венок, правильно?» «Боюсь, вы правы, мой друг». «Нафига Сальдо корона? Он что, решил на старости лет жениться, а невеста родилась на летнюю полуденную?» «Думаю, все гораздо банальнее. Корона – мощнейший, крайне редкий алхимический ингредиент, который используется для создания... а черт его знает, для чего он там используется. Я в алхимии понимаю чуть больше, чем эта колода». «Это точно, Фигаро!» Скрежещущий голосок, раздавшийся откуда-то из-за спины следователя, был исполнен саркастических ноток. «Это точно!» За спинами следователя и администратора протянулся сплошной плетень, довольно высокий, к тому же густо заросший самого угрожающего вида крапивой. Было совершенно непонятно, каким образом алхимик умудрился подойти к приятелю сзади. «Сальдо!» – лицо Фигаро побагровело. «У тебя 5 секунд, чтобы исчезнуть с глаз. В противном случае...» «В противном случае вы опять будете за мной гоняться с целью членовредительства, совершенно позабыв, что бывший владелец замка Шератон – алхимик!» Сальдо с безмятежным видом смотрел куда-то поверх головы следователя, теребя в руке длинную соломинку. «И ладно, даже если бы сам замок не набит под завязку средствами алхимической защиты, что было бы, кстати, странно, я бы обязательно натыкал алхимические самострелы на каждой лестнице. Даже не в этом дело. Вы ж ни черта не поймете, если найдете записи барона или нарветесь на его заклятие. Алхимики обожают добавлять в свое колдовство всякие экзотические компоненты. Я же, в свою очередь, мало что смыслю в колдовстве классическом, хотя и не полный профан, разумеется. Улавливаете?» «Фигаро», — Гастон задумчиво оглядел Сальдо с ног до головы. «Мне дать ему в морду?» «Да», — следователь всхлипнул. «Но потом. Когда мы вернемся из замка?» «Мне больно это признавать, но старая глиста права. Барон был алхимиком. Поэтому нам, скорее всего, понадобится алхимик-специалист. А вот этот мерзкий старикашка...» Он кивнул в сторону Сальдо, все еще избегая на него смотреть. «И есть алхимик-специалист. Единственный мотив на десятки миль вокруг». «Фигаро! Заткнись! Просто заткнись и слушай внимательно. Если я увижу на твоей мерзкой роже хотя бы подобие ухмылки, я за себя не отвечаю. Выдвигаемся через час, и мне плевать, собрал ты свой рюкзак или нет». «Не проблема», — Сальдо коротко кивнул. «И возьмите это». На колени следователя шлепнулась маленькая жестянка на манер тех, в которых в Нижнем Тудыме продавали талык. «Втирайте в синяк, к вечеру заживет». Фигаро был счастлив. Они вышли еще до полудня, когда жара еще не успела сковать низину в своих душных объятиях, зато прохладный ветерок, порывами налетающий со стороны речки, приятно холодил лица. В бескрайнем синем небе не было ни облачка, а от земли поднимался сильный травяной дух. Утром явно падала роса. В жестянке, которую Сальдо передал следователю, оказалась розовая мазь без запаха, с легким шипением впитывающаяся в кожу. Подарок алхимика обладал воистину чудодейственными свойствами. Фингал Фигаро мгновенно перестал ныть и буквально на глазах превратился в едва заметное бурое пятно. Следователь так обрадовался, что даже передумал убивать Сальдо, во всяком случае до возвращения в топкую паль. Впереди их ждали болото и древний замок, полный неведомых опасностей, пока же они шли по хорошо утоптанной сухой дороге, петляющей мимо фантастически красивых мест. Старые вырубки, деревянные мостики, там и сям переброшенные через реку, невысокие холмы, между которыми иногда встречались глиняные ямы, молоденькие деревца, умудрившиеся зацепиться корнями за бока когда-то сошедших оползней. Все это казалось следователю невероятно милым, самобытным и в какой-то мере загадочным. Щебетали птицы в пронизанных солнечными лучами кронах деревьев, ветерок доносил из чащи ароматы грибов и лесных цветов, весело журчала вода, и где-то в отдалении хлопали ружейные выстрелы, то местные охотники отправились на дневной промысел. Дорога в основном шла под гору, так что идти было одно удовольствие. Фигаро и Гастон, разумеется, тут же принялись разглагольствовать о прелестях дикого туризма. Сальдо шел позади, предусмотрительно соблюдая дистанцию шагов в 30. «Знаете ли вы, Фигаро, что такое этот разрекламированный столичный туризм? Это, извините, не туризм, а какое-то, прости господи, правослово. Угораздило меня в прошлом году, я как раз был проездом в столице, купить путевку в Баден-Баден на воды. Все чин-чинарем, приемная с коврами, столик в разных рюшечках, девица голубоглазая небесной красоты. Подписали договор, внес аванс и спрашиваю, а почему, мол, так дорого? За 200 империалов я и в Баден-Блиц куплю, правда, только в одну сторону. А девица за конторкой мне отвечает. Путешествие, понимаете ли, включает в себя наблюдение и посещение достопримечательностей в компании экскурсовода. К тому же путешествие на дирижабле не оставит равнодушным, дикомодно и прочее такое ля-ля. Ладно, согласился. Подписал бумажки, заплатил, скрипя сердце, хотя уже тогда подозревал, что дело тут нечисто. Так знаете, что эти жулики придумали? Выкупили старый грузовой дирижабль, разделили ему трюмы перегородками и сделали типа каюты. Каюты! 5 на 7 футов, а в каюте гамак и тумбочка. Вот и получается, что за один такой рейс эти жулики могут себе еще один дирижабль приобрести. Ладно, хрен с ним, я больше на верхней палубе торчал. Там все более-менее. Ресторанчик, оркестрик, креслица. Правда, все заняты, нет дураков в каютах трястись. И экскурсовод бегает. А изволите, говорит, посмотреть вниз по левому борту, это, понимаете ли, замок графа такого-то. А по правому – земли барона Секова-то. А с такой стороны один черт, замок, серое пятнышко, как птичка нагадила. Именье, владения, квадратики разноцветные. Короче, еле дотерпел до конца полета. В то время как туризм загородный, туризм спонтанный, Гастон, есть тот единственный туризм, который вообще достоин внимания. И незачем переться в эти хваленые за границы – у нас в королевстве интересности больше, чем в этих хваленых Баденах. И воды есть, и горячие источники, и древние замки, и заповедные чащобы. А вы, кстати, слышали, что знаменитая путешественница Грета Райт в этом году решила совершить автомобильное путешествие по королевству и с конца в конец откошиться до последнего полустанка? Ее «Мерседес 2Х» доставили на границу специальным дирижаблем из самого Берлина – газетчиков нагнали, жуть. Ого, и куда фрау Райт уже добралась? Ну, не то чтобы добралась, сперва от нашего керосина у нее в «Мерседесе» забился насос, а по пути из Слеменцов в Ужи отвалилось колесо и, в общем, улетела ее самоходка с дороги и утонула в болоте. Ужас какой-то. Сама-то хоть жива? Жива, жива, только лодыжку потянула. Даже самогон, давеча безудержно употребляемый друзьями, полностью выветрился из их голов, не оставив после себя и следа похмелья. Поэтому путешествие для Гастона и Фигаро являло собой одно сплошное удовольствие. Ну, первые минут 40. Дело в том, что Бровар, будучи человеком не только гостеприимным, но и весьма обстоятельным, с утра приготовил весь скарб, заказанный следователем, прямо по списку. Провизии дней на 10, походные масляные фонарики, масло к ним по маленькой канистре, палатку охотничью трехместную и все прочее. И очень скоро администратор и следователь с удивлением обнаружили, что широкие и удобные ремни походных рюкзаков все сильнее врезаются в плечи, а сами рюкзаки, недавно казавшиеся не особо-то и тяжелыми, все сильнее тянут к земле. Фигаро с Гастоном больше не посмеивались над Сальдо и его легким вещмешком, а тихо чертыхались сквозь зубы, украдкой поправляя рюкзаки и подсовывая пальцы под лямки. Под градом катил с румяного лица следователя, и красоты окружающей его природы уже не казались ему сколько-нибудь привлекательными. Через час Гастон наконец остановился, громко выругался и, бросив рюкзак на землю, выдохнул. «Все, привал!» Следователь с огромным облегчением последовал его примеру. Друзья уселись прямо на траву и в отчаянии уставились на ношу, внезапно ставшую столь неподъемной. Сальдо расположился неподалеку на стволе упавшего дерева, с интересом наблюдая за неудачливыми туристами. Идею закопать часть всего этого хлама где-нибудь под деревом Фигаро отмел сразу же. Он прочел достаточно книг о приключениях и путешествиях и крепко запомнил, что всегда не хватало в самый ответственный момент какой-нибудь простецкой штуковины, вроде свечи или табакерки, чтобы немедля разрешить очередную смертельно опасную проблему. Гастон было заикнулся о своем мотоколяске, спрятанной в лесу, но с сожалением констатировал, что даже если бы им удалось добыть достаточно керосина, несчастный механизм утопнет где-нибудь в болотах, повторив печальную судьбу экипажа фрау Райт. Когда друзья уже всерьез обсуждали дальнейшее путешествие крайне короткими перебежками, что угрожало затянуть путь к замку Шератон на пару недель, голос подал Сальдо. «Фигаро!» – прокаркал алхимик, посасывая воду из походной фляги. «Вы ж чертов колдун! Заколдуйте эти дрянные рюкзаки, пусть сами за нами идут. Или летят. А еще лучше, пусть еще и нас на себе тащит». К немалому удивлению Гастона Фигаро, вместо того, чтобы бросить в алхимика шишкой, коих вокруг валялось в изобилии, хлопнул с себя по лбу, достал из рюкзака свой неизменный саквояж, только небо знало, как он умудрился его туда засунуть, вытащил из саквояжа планшетку, бумагу и самопишущую ручку и принялся выводить на листке длинные столбцы цифр и непонятных метаматематических символов. Гастон и Сальдо с интересом наблюдали за следователем. Администратор думал, что следователь явно поднаторел в квазиматематике, и до его колдовского уровня ему, Гастону, пока что, к сожалению, как до столицы в известной позе. Сам Фигаро кусал себя за язык, морщился, припоминая недавние уроки Артура, он же Мерлин I, и думал о том, что еще пару месяцев назад колдовство, которое он задумал, было бы за гранью его Фигаро возможностей. О чем думал Сальдо, неизвестно, однако, когда следователю понадобилось узнать точный вес рюкзаков, для подставить формулу, как выразился Фигаро, алхимик молча порылся в бесчисленных карманах своей робы и протянул следователю великолепный пружинный безмен. Зачем он тащил подобное устройство с собой, видел лишь сам Сальдо да святой эфир, однако Фигаро, сухо поблагодарив, схватил безмен и тут же принялся взвешивать рюкзаки. Нет, поклажа незадачливых путешественников сама за ними не пошла, не говоря уже о том, чтобы тащить их на закорках. Артур Мерлин Ясен Пень организовал бы подобное за 3 минуты с шуточками-прибауточками. Но раза в 3 легче рюкзаки таки стали. Следователь гордо задирал нос, это была добротно наколдованная разгрузка. Артур называл подобные заклятия труднопроизносимым словосочетанием «гравитационный компенсатор». И эту разгрузку наколдовал лично он, без посторонней помощи. Гастон хлопал в ладоши, и даже скоредный Сальдо уважительно хмыкнул, колдовство удалось на славу. Его даже не требовалось поддерживать, заклятие само подсасывало эфир из окружающего мира по мере надобности. Далее компания двигалась уже гораздо бодрее, Фигаро сладко жмурился и фальшиво мурлыкал себе под нос что-то невнятно околомузыкальное. Следователю нравилось наблюдать, как лес вокруг становится все гуще и запущенней. Они, подобно настоящим искателям приключений из книг, как бы постепенно удалялись от цивилизации, вступая в дикие места, где еще не ступала нога человека. Или, по крайней мере, не ступала очень давно. Все меньше встречалось зарубок на стволах старых деревьев, все запущеннее становилась тропка под ногами, все реже попадались на глаза обережные амулеты, подвешенные на вощеных шнурах, натянутых между ветвями. Иногда глаз радовали следы охотничьей стоянки. Темное пятно кострища, на скорую руку срубленный навес, под которым скрывалась от дождя гостевая поленница. Но было видно, что люди в эти места захаживали редко. Темного колдовства в воздухе не ощущалось, не ощущалось вообще-то вообще никакого, даже остатки старых наговоров практически испарились, растворились в изначальном эфире, оставив после себя едва различимые следы. Зато всякой другой мелочи вокруг было в избытке. Шастали в траве духи лесовики, зыркали из-под корней цверги, где-то в чаще отчетливо слышались трели молодой дриады. Сальдо, постоянно шнырявший по сторонам в поисках редких травок, даже наткнулся на гнездо баюна, старое и заброшенное. Баюнов, конечно, бояться не стоило, вся компания была с ног до головы обвешана амулетами и оберегами, коими их щедро снабдил Бровар, однако сам факт присутствия поблизости хищных других щекотал нервы и будоражил воображение. Фигаро даже согласился ограничиться простым 15-минутным привалом без костра, во время которого слопал всего одно колечко печеной колбасы, запив квасом из берестяного жбана. Ему хотелось скорее добраться до заболоченного леса, за которым, по местным легендам, стоял в глуши таинственный замок Шератон. Непонятно откуда Сальдо черпал энергию, но дряхлый алхимик был неутомим, он то и дело убегал в сторону от тропинки, шуршал по кустам, распугивая лесных мышей и злобно пищащих цвергов, щелкал маленькими серебряными ножницами и громко восторгался. «Но надо же! Эриопфорум здесь! Его ж днем с огнем не найдешь! А это что у нас? Импотенс булсамина! Однако, это ее местные называют разрыв травой! Понятненько!» Гастон прожевал кусочек колбасы и выплюнул твердый хрящик. «А правда, что разрыв трава может открыть любой замок?» «Фу ты!» – алхимик от возмущения топнул ногой. «Ну что за чушь? Гастон, вы же образованный человек, учитесь в академии!» «Ну, конечно же, нет! Это бред сивой кобылы, народный, так сказать, фольклор!» «Из импатиенс бульсамина готовят зелье, которое открывает замки. Сама трава ни для чего, кроме успокоительных микстур, непригодна. Хотя... Фигаро!» «Также травка годится для простого заговора, который делает то же, что и твое сальдо-зелье, открывает замки, в том числе и зачарованные. Дерну-ка и я парочку стебельков, а то этот императий с бальсамина в травяных лавках хрен купишь». Солнце уже садилось, когда тропинка внезапно кончилась, а вместе с ней и лес. Перед путниками распластался длинный широкий язык заросшей пожухлой травой низины, упиравшейся в темную полосу сосен, почерневших и мертвых. Откуда-то из-за стены деревянного частокола веяло влагой, тиной и запахом болотных трав. «Пришли», – констатировал следователь, снимая рюкзак. «Заболоченный лес. А за ним, стало быть, замок Шаратон». «Ночуем здесь», – Гастон скептически потянул носом. «Комары съедят, и никакой накомарник не поможет». «Ночуем здесь», – Сальдо самодовольно ухмыльнулся. «Насчет комаров не беспокойтесь, любезные господа. Сейчас я их быстро...» С этими словами алхимик достал из вещмешка нечто наподобие толстой серой сигары и рванул за кольцо, которым заканчивался один из концов картонного цилиндрика. Хлопнуло, пыхнуло, и из сигары повалил ароматный сизый дымок. «Комариная шашка Сальдо!» Алхимик прямо раздувался от гордости. «Скоро в продаж по всей губернии, уничтожает всю кровососущую заразу в радиусе версты. И, конечно же, совершенно безвредно для человека. Давайте-ка уже ставить палатку. Темнеет». Поставили палатку, разожгли костер, забулькало в котелке каша, в которую Фигаро щедро отвалил сушеного мяса и остатков колбасы. Натаскали целую гору хвороста, благо сушняка вокруг было в избытке. Фигаро, естественно, предоставил эту честь администратору с алхимиком. «Каша на костре, господа, это вам не хухры-мухры, за ней следить надо пуще, чем за призванным другим». Развесили вокруг стоянки обереги с амулетами и занялись, наконец, рюкзаками. По всему выходило, что еды, даже со скидкой на прожорливость следователя, у них почти на неделю. Воды тоже вдоволь, а вот от излишков спиртного, которое неожиданно оказалось даже в мешке у Сальдо, было решено избавиться. Алхимик, правда, негодовал. «Вы же ученый человек, Фигаро, вы должны понимать разницу между вашим деревенским самогоном и чистейшим алхимическим дистиллятом для приготовления декоктов. Я начинаю понимать, почему в наших краях не прижились английские мотоколяски на спирту. Там же запасной бак вешать надо для ездоков. И то не факт, что хватит. Вот, к примеру, мануфактура Фрюка-младшего закупила грузовые тележки со спиртовыми двигателями. Фрюк натурально сразу ко мне: господин Сальдо, что делать? Хоть увольняй, хоть розгами пари, все ж будут в стельку. Думал я, думал, и вот что надумал. Абсолютно безвредная алхимическая присадка. 2 унции на цистерну людям не вредит, но придает спирту невообразимо отвратительный вкус и запах. Гениально? Гениально. И чем закончилось? Теперь все механики Фрюка живут на фабрике. Жены их из домов выперли, пока вонь не выветрится. Нет, в наших краях только пороть». Хлопнули по стопке, закусили сушеным мясом, а там и каша подоспела. Комаров не было ни слуху, ни духу, видимо, шашка Сальдо отработала на славу. Потемнело небо, зажглись в его бархатной высоте первые огоньки звезд, Орали на болоте жабы, трещали сверчки в траве, холодными голубыми искрами проплывала между древесных стволов другая мелочь. За лесом уже разливался желтый свет, вставала луна. Под сытную кашу, под ароматный самогон завязался разговор. «Быстро темнеет, однако, и сырость тянет, а подброшу-ка я дровишек». «Да!» – алхимик облизал ложку и плеснул себе еще самогона в походную кружку. «А вон, видите, прямо над нами, а вон то созвездие, это трилистник, летняя полуденная близко. Эх, выбраться бы сюда в это время, поискать цвет папоротника». «Сальдо, вы с ума сошли?» – Фигаро презрительно фыркнул. «Папоротник не цветет, размножается спорами. Ты вообще алхимик или где?» «Если бы я был провинциальным алхимиком, прочитавшим за всю жизнь 4 книги», – Сальдо ухмыльнулся, – «то я бы с вами согласился. Но поскольку я провинциальный алхимик, закончивший академию с отличием, я прекрасно знаю, что время летней полуденной – это время возрастающей другой активности». «Да, папоротник не цветет, значит, вероятно, цветет что-то другое. Вспомните описание цветущего папоротника из народных преданий Матье. Цветет, подобно тому, как свеча горит, но свет тот мертвый и темноту не разгоняет, и видно сквозь него, как сквозь выходца из домовины. Я так думаю, почему не быть другим растением, другой флоре, неким эфирным проявлением, которое активизируется в определенное время и имеет определенную локализацию. Вот, например, лесовики почему так называются? Потому что живут только в лесах, в городе вы их не встретите. Точно так же этот самый папоротник растет только в лесу». «Интересная теория». «К сожалению, не моя. Это Артьерн. Но сама идея здрава, и я уверен, что история о ведьмах, собирающих цвет папоротника, не выдумка». «Кстати, о летней полуденной», – Гастон поднял палец. «В это время, как вы сами говорите, другие активничают, а мы сейчас в лесной глуши. Я не то чтобы трушу, но сами понимаете». «Амулеты защитят нас от всякой мелкой пакости», – Фигаро сунул ложку в котелок и принялся выскребать остатки каши. Он толком не ел почти целый день, и следователю требовалось срочно восстановить душевное равновесие. «А что касается пакости покрупнее, то опять-таки амулеты нас частично маскируют, сбивают запах, как говорят местные. Обереги, что дал нам любезный бровар, отпугнут даже баюна, а это довольно сильная тварь. Но вы правы в том смысле, что предостеречься заранее от всего невозможно. Риски есть всегда. Хотя, опять же, сейчас лето. Кто у нас в это время самый опасный?» «Лишаки. Рядом с болотом, я вас умоляю. Болотные огоньки. Стальная пуля, и поминай, как звали. К тому же огоньки опасны только для одиноких путников. Черные вдовушки. А они любят сухость. И летом, когда полно другой еды, вдовушки на человека нападают очень редко. Химеры. А вот это да, эта штука опасная, тем более, что рядом, как я понимаю, источник эфирных искажений. Вот только местные охотники с ними давно знакомы, а местные химеры, стало быть, знакомы с охотниками. Они пуганные. Надеюсь». Тьма сгустилась настолько, что земля вокруг костра казалась одиноким островком в огромном черном море. Где-то заухал филин, что-то мелкое зашуршало в траве совсем рядом. «Ночной зверек, другой. Пойди разбери». «Да, жутковато. А давайте еще по одной. Негоже оставлять недопитую бутыль, говорят, примет плохая». «В жизни о такой примете не слыхивал. Ну, идея хорошая. Наливайте, Гастон. Ого, да тут еще раза на два». «Это мы, если так подумать, в половине дня пути от мельничной поляны. Да, уж в глухие места нас занесло. Зато будет, что вспомнить». «Какая такая еще мельничная поляна?» «А, блин, я постоянно забываю, что вы Фигаро не местный. В общем, есть тут неподалеку деревня Малые Узлы. Ну, как есть, была когда-то. Говорят, еще до царя Тузика Первого жили там мастера по янтарю. Мыли его в здешних реках, мастерили всякие поделки и неплохо так с этого жили. И вот как-то раз тамошние охотники нашли на поляне неподалеку мельницу». «Что значит нашли мельницу, а наш не империал? А если неподалеку, то как они до этого мимо проходили? И откуда вообще в лесу мельница?» «Так в том-то и дело, была поляна как поляна, ничего на ней не было, кроме пары пней. И тут приходят туда охотники, мать моя женщина. Мельница прямо в центре поляны. И старая, прямо древняя, вид такой, будто лет 100 уже там стоит. Мхом да корнями заросла. Внутри паутина да плесень, однако ж запах муки такой, знаете, как вот только из-под жерновов». В общем, почесали охотники затылки и пошли старости докладывать. Староста только плечами пожал, чертовщина. И все бы ничего, если бы той же ночью со стороны поляны скрип, скрежет. Самые храбрые охотники хлопнули по стакану для отваги. «Кстати, мне налить, Фигаро, будьте любезны». «Да, спасибо». Ну, в общем, хлопнули и отправились на поляну и видят. Работает мельница, крылья вертятся, жернова скрипят, в окнах свет. Один охотник в окошко заглянул, да так и хлопнулся в обморок, где стоял. Остальные его на руки и ходу оттуда. Охотник, что в окно посмотрел, поутру в себя пришел. Да только не помнил ничего и посидел, как лунь. Поняли тогда деревенские, что нечистая сила у них на поляне завелась. Да вот только что делать непонятно. Решили, в общем, ту мельницу сжечь к чертям. Набросали смолы, ветошь и хвороста. Днем, понятное дело, отнесли на поляну. Запылала мельница. И в ту ночь было у них тихо. И всю неделю тихо. А потом прибегают к старости. Мельница-то опять на старом месте. Как там и стояла, и ни следа поджога. Вот только и решили жители малых узлов оттуда уйти, а вернуться уже с хорошей ведьмой, поскольку против чертовщины иначе никак. Уходить решили уже утром, так как время было уже вечернее. А поутру... «Мама дорогая!» — козлячья бороденка Сальда явственно затряслась. А поутру глядят, 7 человек нет. Как раз тех, что мельницу жечь ходили. Пусто у них в домах, постели разбросаны, а на окнах иней, а на полу порошок белый, мука. В общем, рванули деревенские оттуда и никогда больше не возвращались ни с ведьмой, ни без. А мельница, говорят, до сих пор ночами работает. В тихую погоду за 5 верст слышно. «Да, умеете вы, Гастон, страху на ночь нагнать», — Фигаро покачал головой. «А ну-ка, доставайте из рюкзака бутылку, нечего лишний груз тащить. Завтра у нас марш-бросок до самого замка». «Да, пожалуйста, подставляйте кружку. А вот, что вы скажете по поводу этого случая с мельницей, как специалист по другим?» «Ну уж, специалист». Следователь опустошил кружку в один глоток, довольно причмокнул и достал из кармана трубку и кисет. «Но если в целом...» «Смотрите, Гастон, случай появления странных зданий в странных местах не новость. На юге Лютеции в одном городке как-то появилась на площади целая башня в 5 этажей. Правда, без всяких последствий. Появилась себе и появилась. Установили, что это типичный образчик итальянской архитектуры прошлого века. Ничего примечательного. Кроме, конечно, того, что взялся этот самый образчик непонятно откуда». А в североамериканских колониях лет 10 назад вообще был вопиющий случай. В круизный пароход «Жемчужная бухта» врезался аэроплан. Никто не пострадал, просто чудом. Ха, неудивительно. Покажите мне нормально летающий аэроплан. Дирижабли наши все. Да вот только это был очень-очень высокотехнологичный аэроплан. Совершенно невиданная аэродинамика, не имеющая аналогов двигатель, да и сам аэроплан – такая алюминиевая сигара. Как это вообще могло летать, непонятно, но летало. До берега было добрых 20 верст. Говорят, аппарат немедленно растащили по кускам британские секретные службы. А пилот? Официально было заявлено, что пилоту не повезло, разбился, ну еще бы при таком-то ударе. Но слухами, как известно, земля полнится. Говорят, что пилота там вообще не было. Вместо него некое устройство, которое, по мнению инженеров, как-то управляло аэропланом самостоятельно. Колдовство? Черт его знает, может и колдовство. Все возможно. Так вот, это я к чему рассказываю. Есть теория, что достаточно мощные эфирные завихрения могут иногда работать как блиц-коридоры. Что ведь такое, по сути, блиц? Эфирный вихрь определенной структуры и мощности. Резонно было бы предположить, что такие вихри-блицы иногда возникают попросту случайно, и иногда в них попадают люди и предметы. «Спонтанное внепространственное перемещение», — Сальдо поднял бровь. «А что, звучит неплохо и, кстати, объясняет, почему в мельнице из рассказа Гастона творилась всякая чертовщина, эфирные аномалии для других, как мед для мух. Но это только теория, вообще-то же там, где другие, с логикой напряженка». «Тссс! Слышите? Вот опять». Где-то в отдалении в лесной чащобе зарождался и нарастал странный звук. Высокий, противный скрежет, словно ножами водили сразу по нескольким стеклам. Постепенно к звуку примешалась глубокая, басовитая на грани восприятия нота, а потом все это распалось на хрипло-каркающий хор и затихло. «Это еще что?» — Сальдо поежился. «У меня вот сейчас прямо поджилки затряслись». «Хрен его знает». Фигаро озадаченно вглядывался в ночную тьму, словно взаправду надеясь что-то рассмотреть в густом кисельном мраке. «Страсть, как на кикимору, похожа, да только не может этого быть». «Это еще почему?» — алхимик шмыгнул носом и закашлялся. «Кикиморы, да тьфу же! Я говорю, что тут самое для кикимор место, глушь, болото рядом». «Так-то оно так», — следователь наполнил кружки. «Да вот только у кикимора какое любимое лакомство? Человек. А это как для меня шашлык. Если запах, чую, все, пиши пропало. Хоть сыт и хоть не лезет уже, все равно хоть кусочек, а слопаю. А теперь подумайте, тут ведь деревни вокруг, люди. Это для кикимора ого какое искушение. Ну а начни она людей таскать, так сразу и облава. А такие облавы идут, пока кикимору не изловят, хоть месяц, хоть три. Все окрестные селения собираются. Собственно, так всех кикиморы извели. Но очень уж звук похож. Очень. А вы вживую слышали, как кикимора орет? Гастон, обижаете, я же рассказывал. Да-да, история с дирижаблем, я это к чему? Кикимору, ну ее тяжело грохнуть». «Тут такое дело, Гастон», — Фигаро вздохнул. «Кикимору вполне можно ухайдакать железными пулями, огнем и заговорами. Это не демон-сублиматор, тут не нужен магистр Абармага. Вполне хватит толпы дюжих мужиков, но ключевое слово «толпы» — кикиморы не бессмертны, но они крайне сильные и ловкие, и кровь у них едкая, так что близко эту тварь лучше не подпускать». Во тьме вокруг что-то шуршало, хлопало невидимыми крыльями, глухо ворчало и стонало. От всех этих звуков веяло какой-то первобытной жутью. Следователь внезапно понял, какие эмоции испытывали его далекие предки, сидя у огня в пещере и вслушиваясь во мрак снаружи. Пришлось выпить еще по кружечке для храбрости и сугреву. Порывы влажного холодного ветерка все чаще прилетали со стороны близкого болота. Подбросили дров и принялись гадать, отчего какой звук происходит. «А вот это болотные огоньки, и вот зуб даю, они самые. Слышите, трещит. Как вы думаете, Фигаро, от нас далеко?» «Далеко, далеко, да и времени уже почти полночь, они только вечером нападают. А вот, слышите, и вон снова такое слабое тюньк-тюньк. Так это сверги, что-то строят под землей». «А что они там строят?» «А хрен его знает. Цверги маленькие и не опасные, поэтому ими мало кто интересуется. Если какой-то демонолог из академии диссертацию писать берется, то он что, про домовых писать будет? Или про банников? Нет, ему подавай ифрита заморского, демона-сублиматора или нелинейную гидру. Такое, чтобы все шахнули и подумали, вот это колдун, скала, такой одним пальцем. И чтобы сразу награду, звание, грамоту какую-нибудь на стену. С другой стороны, оно и понятно. Другие, особенно сильные и агрессивные, это тебе не медведи-шатуны. От них нужно в запасе целый арсенал средств держать, и защитных, и атакующих. А ежели другой не вредит, то и никому он, получается, особо и не нужен. Зато в народных преданиях про всех этих сублиматоров с гидрами историй пшик. Зато куча рассказов про мелкий народец. Там цверги солдату-инвалиду новую ногу выковали, краше прежней. Там бедняка золотили, а еще где-то кого-то чуть ли не воскресили. И строят они по преданиям огромные подземные города-тоннели. Отсюда и аж до других миров. Но кто б там этим занимался? Слышали, слышали? Вот опять! Да успокойся, Саль, да слышали, это подземники. Одни из самых безобидных других. Ничего себе безобидные, грохочет-то как! А вы, кстати, слышали, что в войну в этих местах пропал целый королевский полк? «Ну и гораздо вы, господин алхимик, придумки слушать», — Гастон засмеялся. «Не полк, а всего-то конвой. Везли они пленных немцев на последний полустанок, ну и заплутали где-то здесь, да и сгинули без следа. Кто-то говорил, что немцы конвой перебили, но выйти из лесу не смогли, утопли все в болотах, а другие говорят, что до сих пор где-то тут живут, схоронились, значит, и даже не знают, что война закончилась. Ну а кое-кто говорит, что... впрочем, не к ночи. Так, господа хорошие, давайте по последней и в палатке, завтра через болото переть, а вот там нам ночевать точно не захочется. Ну, давайте на сон грядущий, эх... «Хороша самогонка. Лучшее, что я пробовал. А я, поверьте, перепробовал немало. Вот вообще спать не хочется. Какая ночь! Какая ночь!» Забросали землей костер, забрались в палатки, залезли в спальные мешки, долго кряхтели, сопели и переговаривались. Но вот, наконец, уснули, и над склоном холма раздались звуки тройного храпа. Фигаро храпел, как всегда, босовито и уверенно, как военный трубач. Гастон тихонько и сдержанно, а Сальдо длинно, с присвистом, точно с урок. Покачивались на ветру обереги и амулеты, развешанные на натянутых между палатками бечевках, мерцали в бездонной высоте яркие летние звезды. Всю ночь была тихо, и лишь под утро, когда горизонт уже немного серел, рядом с палатками остановилась огромная темная фигура, сотканная, казалось, из полупрозрачного дыма. Две тонкие ноги, уходящие в невообразимую высь, голова-купол, на которой ярко мерцали две желтые точки глаз и ветвистые рога, задевающие редкие облака. Лесной дух постоял, посмотрел на кострище, вытащил из него почти догоревший уголек и бесшумно двинулся дальше по каким-то своим другим делам. А утром упал туман. «Ну и туманище, Фигаро, я руки свои не вижу. Аккуратнее, господин Сальдо, тут склон. Бр, ну и сырость!» «Ничего, двигаем, двигаем. В лесу туман пореже будет». И действительно, между деревьями тумана было поменьше. Он жался к земле, собирался мокрыми клубками в земляных впадинах и казался просто клочьями влажного снега, невесть почему выпавшего здесь посреди лета. Идти тоже оказалось легче, чем Фигаро думалось поначалу. Под ногами немного похлюпала вода, а потом они вышли на некое подобие тропинки, широкий земляной язык, заросший пожухлой травой. Старые сосны вокруг были черными, фестоны мха, свисавшие с их ветвей, походили на нити серой высохшей паутины. Здесь жизнь жалась к земле, но уж тут внизу ее было в избытке. Летали птицы, ползали в траве ужи и ящерицы, сонно гудели лесные пчелы. Из воды там и сям торчали зеленые островки, больше похожие на заросшие цветами зеленые кочки. В общем, болото перед зловещим замком выглядело не так уж и жутко. Но вся эта красота таила в себе и неприятные сюрпризы. Очень скоро солнце поднялось выше, голые деревья почти не задерживали солнечные лучи, и компания, недавно страдавшая от холода, теперь изнывала от жары. Плотные влажные пары поднимались от воды, а запах зелени и цветов, так радовавший следователя, теперь стал настолько удушливо насыщенным, что хотелось зажать нос. В конце концов Фигаро не выдержал и накинул на всю компанию легкое конденсирующее заклятие. Жара сразу отступила, вот только заклятие свело на нет действие защитных амулетов и оберегов, о чем следователь честно предупредил обоих спутников. Сальдо с Гастоном только пожали плечами. Обстановка вокруг была настолько умиротворяющей, что мысль о нападении какого-нибудь лесного чуда просто не приходила в голову. Иногда узкая полоска земли под ногами исчезала, и тогда приходилось искать брод среди луж воды, подчас довольно глубоких. Но в целом шли по сухому, чему Фигаро был несказанно рад, следователь ненавидел мочить ноги. Однако, когда солнце поднялось в зенит, Фигаро внезапно резко остановился, нахмурился и сказал: «Минуточку, вам не кажется, что мы здесь уже проходили?» Гастон медленно огляделся по сторонам, почесал нос и сбросил рюкзак на землю. «Значит, мне не чудится». Голос старшего администратора дрожал от возмущения. «Вот точно, вон те островочки уже третий раз за сегодня вижу. И дерево это поваленное. Мы что, по кругу ходим?» «Не может быть!» Сальдо озадаченно покачал головой. «У меня те же ощущения, я последний час постоянно сверяюсь с компасом. Вот, смотрите, север там, значит, идем верно». Фигаро с Гастоном сосредоточенно сопя уставились на компас. «Да, я помню карту. Сейчас нам как раз...» Следователь не договорил, у всех на глазах стрелка компаса дрогнула и лениво сместилась в сторону почти на 90 градусов. «Мать честная!» – охнул Сальдо. И проклятая стрелка, словно издеваясь, опять крутанулась уже в противоположную сторону. «Это как понимать?» – глаза администратора полезли на лоб. «Черт его знает!» – Фигаро раздосадованно пнул землю. «Может быть, эфирная аномалия? А может, залежи магнитной руды? Суть в том, что компас, увы, бесполезен. Хотя вообще такое поведение стрелки наталкивает на определенные мысли». «Минуточку». Фигаро покопался в рюкзаке, достал мерило и нажал на плунжер. Стрелка прибора медленно оторвалась от нуля и поползла вверх. Три пары глаз впились в циферблат мерила, следя за стрелкой, которая тем временем доползла почти до начала желтого сектора шкалы и резко упала обратно на ноль, после чего вновь стала медленно подниматься. Медленно-медленно вверх и сразу резко вниз, и снова, по кругу, по кругу. Гастону даже на мгновение показалось, что он слышит, нет, не слышит, чувствует всем телом этот глубокий эфирный пульс. Бум, бум. Где-то совсем рядом билось огромное сердце. «Это еще что?» – произнес Сальдо почему-то шепотом. «Понятия не имею», – просто сказал Фигаро. «Это может быть все, что угодно. От стабильного блиц-коридора до банальной ведьминой поляны. Ничего опасного в этой пульсации не вижу, но мы, мать его, остались без компаса». «И что дальше?» – Гастон округлил глаза. «Сальдо, вы умеете ориентироваться на местности?» «Все, что я помню со школьных времен, так это то, что мох растет на северной стороне деревьев. Ну или можно залезть на сосну и осмотреться, или хотя бы понять, где запад. Но это вечером, когда солнце будет садиться». «Когда солнце будет садиться, — прорычал следователь, — я планирую находиться минимум за 5 верст от этого проклятого болота. 2 колдуна и 1 алхимик, заблудившиеся в 3 соснах. Да не смешите меня. Пришло, наконец, время призвать на помощь силу наших интеллектов, господа».